У эфіры тэатр перад мікрафонам. Прапануем вашай увазе радыёпастаноўку «Сэрца на далоні» паводле аднайменнага рамана Івана Шамякіна. Выканаўцы – артысты Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Запіс 1964 года. Маляўнічы загарадны куток. На верандзе двухпавярховага дома сядзяць сябры, суседзі па дачы, хірург Яраш і журналіст Шыковіч. Як не хораша з табою, Антон, але трэба ісці дапісаць гэты злашчасны артыкул. А то ж мае быць яшчэ выпіўка. Я запрасіў у госці Гукана. На д'ябла табе Гукан? Давно не гутарыў з ім душэўна. Год 6 ужо. Цікава ведаеш, як ён змяніўся, у які бок. Падбыліся такія падзеі, пераварот у мазгах, у сэрцах. А вось як ён? Ён брат з цвердалобых. Цікава, як ён ставіцца да сваёй кнігі, да нашай кнігі, якую мы разам пісалі. Ён аўтар, я літапрацоўшчык. Я, напрыклад, не пашкадаваў бы многае перакрэсліць з таго, што пісаў тады. І гэтую кніжачку мне хочацца ператрэсці грунтоўна. Але трэба ведаць, як глядзіць ён, аўтар. Ну, калі трымаецца тых жа поглядаў на падполле, да ліха, я працоўшчыка разграмлю яго. Ого! А ці не будзе гэта смеласцю п'янага зайца, Кірыла? У розных ролях мне давялося быць, Антон. Але ў ролі п'янага зайца я ніколі не быў. І не буду, май на увазе. Цяпер, калі я ведаю ў 10 разоў больш, мяне абурае тая ацэнка, якую дае падполь Гукан. Ты глядзі, што выходзіць, Антон. Выходзіць, што да яго Гуканава прыходу ў горад партыйнага падполля не было. Ён не ўспамінае нават людзей, якія загінулі, якія жывуць. Цябе. Моя роля ў падполі другарадная. А што да другіх? Калі забыліся тады, то ці варта варушыць гэта цяпер? Праз 17 год варушыць мёртвых. Антон, мне сорамна чуць гэта ад цябе. Такія мёртвыя не паміраюць. Яны павінны жыць, стаяць у адным страі з намі і змагацца. Не было герою безымянных. Не было. Гэта сказаў Фучык, які сам аддаў жыццё за нашу справу. Ты што, забыўся? Я не люблю спамінаць сваю падпольную дзейнасць, ты ведаеш. А папрокаў такіх мне не кідай. Я тых людзей не забываю. Не забываеш? А што ты зрабіў, каб подзвіг іх стаў вядомы, каб расказаць пра іх нашым дзецям? Я не ўмею расказваць. Умееш? Умееш? Але табе перашкаджае твая хірургія. Ну, ведаеш. Працуеш ты, дай Бог, кожнаму. Але падумай, Антон, як было б крыўдна і несправедліва, каб, напрыклад, гісторыя абароны Брэсцкай крэпасці так і засталася пахаванай пад яе руінамі. Я першы напісаў, што не згодны з вашай кнігай. А пасля ў кусты, так? Не будь, Кірыла, як кажа мая Наташка, разумны задам. Я вось што скажу табе. Калі гэтага гарэння ў цябе не на адзін дзень, калі ты сур'ёзна хочаш заняцца нашым падпольем, вось табе мая рука. А калі ты паклікаў Гукана, каб папсаваць старому чалавеку нервы, я ў такой гульні не ўдзельнічаю. Нягледзячы на яго кнігу, я паважаю Гукана. Чалавек ваяваў добра і папрацаваў, дай Бог, кожнаму, як ты кажаш. Ну, а зараз ідзі, пішы свой артыкул. Пасля обеду пахмарыла, але па-ранейшаму было безветрана. Рака, да якой набліжаліся Шыковіч і Ярыш, дыхала свежасцю і прахалодай. Апынуўшыся на высокім беразе, над вірыстай плынню, Шыковіч узмахнуў рукамі, быццам жадаючы паляцець, прагнуў дыхнуў рачную прахалоду. Антон, нікуды далей не іду. Да не будзе тут брацца рыба. Сядзіць на гэтым месцы марна траціць час. Трэба прайсці трошкі далей. Там ёсць мясціна, дзе акуні самі лезуць на кручок. А ты, скулап, знарок мяне цягаеш па гэтым гушчары. Каб я больш нагінаўся, так? Цябе моя жонка навучыла. Да, так? Ну, прызнайся, Антон. А, ну, ну, чорт з табой. Пайшлі. Глядзі, захапіў нейкі тып наше месца. Ага. Фу ты, чорт. Калі ты не заўважаў у мяне галюцинацыі, то гэта сам Гукан. А далі Бог ён. А ну, пайшлі. Добрый день, Семен Парфенович. О, ты гляди, кольки он наловил. О, амаль полное ведерце. Глянем-то. Добрый день, Кирилл Васильевич. Добрый день, товарищ Ярош. Добрый день. А что же это вы, Семен Парфенович? Мы вас чекаем, чекаем, а вы... Пробач, Кирилла. Не утрымаўся ад спакусы. Ну, калі нашаму брату пашанцуе выбрацца на лона прыроды. Вось і думаю, палаўлю і з'яўлюся ў госці са сваёй дзюкай. Ты бачыў, якая плодачка. То можа ўжо час варыць юшку? Што? Ты бачыў, як дарэцца. Павудзім, доктар? Безумоўна, павудзім. Але я пройду трошки далей. Так. Чым інженер чалавечых душ думаешь порадовать нас у ближайший час? Я вот хочу вернуться до подполья, Семен Парфенович. А, знову война. 16 год будуем. Гарады вон якія збудавалі. Дзеці выраслі, што нарадзіліся пасля вайны. Глядзіш навокал, дух займае. Вось-вось савецкі чалавек на месяц ступіць, а ваш брат усё ваюе. Назад, браткі, глядзіце. Не ўмееце глядзець наперад. Справедлівы папрок, Семен Парфенович. Але кожны піша пра тое, што яго хвалюе. Роман? Не. Дакументальная аповесць. Дакументальная? Угу. Писано, переписано. И так уже много, Семен Парфенович. Про наш город одна ваша книга. Да и сколько там про подполье, мимоходь. Я хочу заглянуть глубей. Разобраться. Разбирался горком. Правильно. Але мне, например, шмат что не ясно, особливо в первом периоде. Это уж сгодитесь, Семен Парфенович, что теперь мы на многие речи глядим другими большими. Хочаш, значыцца, прарывізаваць рашэнне гаркома? Не зусім. Это цябе Ярыш падбівае на падполле. Раю не вельмі давяраць яму. Анархіст. Ярыш? Анархіст? Што? Больш дысцыплінаванага чалавека я не ведаю. Розная бывае дысцыпліна. Безумоўна, ён выконваў адказныя заданні. Але гэта была, так сказаць, не галоўная лінія нашай барацьбы. Яго трымалі ў баку. Таму ў яго склалася дзіўнае ўяўленне аб падполлі. Ну, у нашай кнізе, канешне, не ўсе факты і людзі названыя, але я не ставіў такой мэты. Мы далі агульную ацэнку, а я раз хацеў перакрэсліць усё, бо не назвалі яго. Ну, Семён... Ну, помніш яго пісьмо ў рэдакцыі? Помню, але ён пісаў не за сябе. Всё роўна. Дождь збіраецца. Трэба ісці. Так. Пойдзем, Семён. Нягледзячы на тое, што было яшчэ вельмі рана, у прыёмнай Гукана ўжо былі людзі. Я ведаю. Дзень добры, таварышы. Добры дзень, Семён Парфенович. Чакайце. Чакайце. Можаце лічыць мяне бюракратам, але давайце адразу высветлім нашы ўзаемаадносіны. Заяўляю рашуча. Па кватэрных пытаннях сёння не прыму. Я два месяцы не магу трапіць да вас. Можа быць. Справы і выезды двойчы сарвалі мае прыёмныя дні, але прымалі мае намеснікі. А я хачу да вас. Нэла. Так. Была гэтая грамадзянка на прыёмах? Была. Запішыце яе на пятніцу першай на чаргу. Чакаю вас роўна ў 9. Добра, пятніцу ў 9. А вы, таварыш? Я? Так. Я хачу прапанаваць новую планіроўку мікрараёна на Выселках. О, з гэтага мы пачнём, бо гэта на сённяшні дзень самае галоўнае. Прашу вас. Дзякую. Вось тут расстілайце свае чарцяжы. Семён Парфёнович. Не, нічога не тлумачце, я сам. Я малады чалавек, зубы з'еў на гэтых планіроўках. Так, так. Гэта ў вас што? Сад для дзяцей. З усім комплексам. Ага, так. Цікава, цікава. Ведаеце, абком і гарком паставілі задачу зрабіць гэты мікрараён найпрыгажэйшым у горадзе і самым сучасным па архітэктурным вырашэнні. Мы ўжо адхілілі некалькі праектаў, а ў гэтага, ведаеце, нешта ёсць. Камбіцкі, зайдзі да мяне. Гэта наш галоўны архітэктар. Я ведаю. Так. Кушнер, ты адзін? Зайдзі на хвілінчку. Як ваша прозвішча? Хто вы? Маё? Так. Кухараў. Я студэнт ленінградскага архітэктурнага. Дыпламант. Гэта мой дыпломны праект. Я вырас на Выселках. О, брат, гэта ўжо цэлая тэма для рамана. Ведаеш, у нас мясцовы пісьменнік ёсць, Шыковіч. Ведаю. Я ў школе яшчэ калі вучыўся, ён у нас выступаў. О, але, яго хлебам не кармі, а дай пагаварыць. Добры дзень. Добры дзень. Семён Парфенович. Прывітанне. Прывітанне, Кушнер. А ты ўсё-такі кухараў вырашыў патурбаваць Семёна Парфеновича. Эх, моладзь, моладзь. І правільна зрабіў, што патрубаваў. Цікавы праект. Цікавы. Але не нашы ўплывы, Семён Парфенович. Не наш стыль, форма, заходнія. А па-моему, галоўная задачка была прыгожа, менш каштавала і людзям было зручна жыць. Ну, а вы проста кансерватар. А вы малады ды ранні, зубасты. Это добра. Але паважайце нас, старых. Мы з Феліксам Яновічам узарвалі гораду 41-м. Мы яго збудавалі на нова. Хіба кепска збудавалі? Увогуле нічога. Ну, Вы чулі? Увогуле! Добра збудавалі. Ну, а ты што маўчыш, Кушнер? Ліха яго ведае. Для мяне гэта цёмны лес. Я пакуль на натуры не пабачу, Не могу зразумець, дзе добра, дзе дрэнна. А мне гэта планіроўка падабаецца. Разгледзь гамбіцкі там са сваімі, сур'ёзна, па дэталях. Добра. Памажыце таварышу Кухараву. Дзякуй, таварыш Гукан. Вельмі дзякую. Бывайце. Всяго добрага. Всяго добрага, малады чалавек. Бачылі, якая моладзь расце? Прабіўная. Адукаваная. Ну, будзем працаваць. Так, так, мы едзем на будоўлю школы-інтэрната. Давайце. Ага. Значыць, Шыковіч аповесць хоча пісаць. Дакументальную. Як ён сказаў? Ага. Хачу глянуць глыбей, разабрацца. У чым? У чым ён хоча разабрацца? Безумоўна, штурхае яго на гэта ярыш. Ну што ж, няхай разбіраецца. А ўвогуле, каб мая на то воля, я б не дазволіў кожнаму пісаку корпацца ў мінулым. Не твая гэта справа. Пішы пра тое, што бачыш вакол сябе. Знаўся ён. Вось у чым беда. Гукан слухае. Добрый дзень, Сезоненка. Ці можа не зусім добры, калі сам начальнік міліцыі звоніць, а? Так. Чый сын? Шыковіча? Англійскім турыстам пагражаў атамнай бомбай у рэстаране. Што? Здурэў? Ці п'яны быў? Так. Скажы мне, Сезоненка, хто вінаваты, што растуць вось такія, а? Як гэта ўсе патроху? Ну, школа, камсамол, міліцыя, гэта ты верна гаворыш. А бацькі? А, вось у тым і справа, што безумоўна. Бацькі ў першую чаргу. Ну, добра, рабі ўсё як трэба. Па закону. Бывай. Да і граўся, таварыш Шыковіч. Праз некаторы час Гукан увайшоў у кабінет сакратара гаркома партыі Тарасава. Прывітанне, шановны таварыш Тарасаў. Здароў, Семён Парфенавіч. Ты чуў, што натварыў сын Шыковіч, а? Чорт ведае што. Міжнародны скандал. Чуў. За 2 гадзіны ты трэці аб гэтым гаворыш. Дык каш, міжнародны скандал. Думаеш, можа быць разрыв дыпламатычных адносін? Ты не жартуй. Факт непрыемны. А я што кажу? Радасны? Пагражаць атамнай бомбай гасцям. Турыстам. Што яны падумаюць пра нас? Калі ворагі, дык яны даўно ўжо думаюць. А калі сябры, то адзін дурань. Не. Па закону аб забароне прапаганды вайны трэба суткінага сына судзіць. Ось як? Ну, хопіць гэтаму падпальшчыку 10 сутак. Нехай падмяце дарожкі ў парку. А то яны засмечаны ў цябе. Брыдка хадзіць. Няма адказнасці ў бацькоў. Ось гэта правільна. Бацькі ў нас выхаваннем займаюцца мала. Шыковіч, Шикович претендує на роль вихователя мас, а власного сина розпустив. Многовато має грошей, машина, дача. Ведаєш, коли з особних фактів починають виводити теорію, що, мовляв, усе пачварні з'яви тільки в осяроді дітей забезпечених батьків, що во всім виноватий добробит, я з гэтым не могу згадіцца. Виходить, тільки у бідності і жабрацтві можна правильно виховувати. Глупство! Ну, ведаєш. До того ж, Шикович отримлив редакцію, як і всі, по штатному розкладу. Так. Безумовно, за такими шалапутами хіба усочиш? Добре, що моє у війну виросли, у евакуації. Уведали і ціну хліба, і ціну копійки. Батько, ми послухаємо. О, правильно. Я вже попросив собрати по городу всі подобні факти поводин дітей комуністів, і всіх батьків виключим на одно з чергових бюро горкома. Я навіть думаю, Тарас. Ага, от ти вибачай, коли у тебе все... Все? Все. Ну, так усього доброго, Семен Парфенович. До побачення, товариш Тарасов. Гукан вернувся до себе в кабинет. Так. Алло? Мухля? Слухай, Петро Макарович, хто у нас назирає за будовництвом приватних дач? Я маю на увазі дачі дикі, ну... Ось, наприклад, у Дятловському лісництві бачив, яка хароміна виросла. Але Яроша і Шиковича. Ведаєш, як тепер преса виступає супроть приватної власності? Каб нас з тобою не погладили. Моя сябровська порада тобі. Потікався, каб не було нечаканості. Ну, привіт. Яраш стомлено сидел и курил, коли у ординаторскую вошла операционная сестра Маша. У 4 у вас консультация у 3-й больницы. Дякую, Маша, я помню. Стомился я сегодня, але треба ехать. Обещал Майзису обовязково быть. Хуткой он был в кабинете доктора Майзиса. Видать, знову будет на больнице. Хочется спать. Ну, рассказывайте. Вельми просила одна хворая с терапии, как вы поглядели ее. Особисто вас спросит, Антон Кузьмич. По-моему, цікавий випадок. Митральный стеноз. Згодно оперироваться. Ах, Майзис, Майзис, користаетесь вы моей слабостью. Что сделаешь, Антон Кузьмич? Такая наша профессия. Але, брат, профессия наша тяжкая. Ничего не скажешь. Пошли? Пошли. Коли яны ўвайшлі ў палату, Яраш убачыў маленькую схуднелую жанчыну, што нерухома ляжала на ложку. Хворая перанесла першую атаку рэўматызму ў нямецкім лагеры ў 1943 годзе. Калі паступіла? 2 тыдні назад. Кузьма, не пазнаеце? Антон Кузьміч. Сося? Сося? Так. Адкуль вы з'явіліся, Зося? Где вы были увидеть? увесь гэты час? Апошнія 3 гады ў гэтым горадзе. Не ведалі, што я тут? Ведала, бачыла колькі разоў. Бачыла. І не магла прыйсці? Я маленькі чалавек, Антон Кузьміч. Прыёмшчыца кравецкай артэлі на высілках. Ды якое мае значэнне, кім вы працуеце? Глупства. Сорамна падпольшчыцы дзяліць людзей на маленькіх і вялікіх. Падпольшчыцы? Якая я падпольшчыца? Я дачка доктора Савіча. Я дачка доктора Савіча. Не трэба, калі ласка. Ніякіх хваляванняў. Аб усім паговорым пасля. Антон Кузьміч, зрабіце мне аперацыю самі. Я веру вам, я толькі вам. Буду аперацыі яшчэ далёка. Антон Кузьміч. Заўтра я зайду. А пакуй адпачывайце. Усяго добра. До побачення, Антон Кузьміч. Дякую. У тую ноч Ярош доўга не мог заснуць. Перад вачамі стаяла Зося. Якія толькі думкі, уяўленні не лезлі ў галаву. Урэшце не вытрымаў, ціха падняўся, выйшаў ва двор. Ночь стояла тихая, безросная, духмяная. Лес навокал здаваўся высачэснай крепасной сцяной, якая абкружала гэты маленькі свет з адзіным домам. У верхнім акне дачы гарэла святло. Кирила! Кирила! Ну? Хадзем пагуляем. Доктор? Ты гуляешь у 2 гадзіны ночи? Прогресс? Иду, чакай. А ты не будешь читать мне мораль, что корыстно рано ложиться и рано уставать? И не есть и мясо, и не пить горелки, а? Не бойся. Иду. Памятаешь, ты просил меня подробязно рассказать тебе про подполье. Так. Маю жаданне расказаць сёе тое. Як сёе тое, Антон? Падрабязней. Толькі не перапыняй. Всё. Маўчу, як рыба. Дзіўныя прафесіі меў я ў акупацыі. Першую грузчыка выбраў сам. Там я звязаўся з падпольшчыкамі. Пасля ўзрыву эшалона давялося хавацца. Схавалі мяне хлопцы дасціпна. Уладкавалі ў нямецкі шпіталь вартаўніком у трупярню. Я добра іграў ролю прыдуркаватага здаравяка. З мёртвымі фашыстамі абыходзіўся далікатна. Месяцы праз 3 адзін з кіраўнікоў падполля, Павел, прапанаваў мне работу ў пажарнай. Гарком вырашыў наблізіць мяне да паліцыі. Новая работа не спадабалася з першых дзён. Асабліва лодкі, наш маўклівы механік. Я раскусіў яго адразу. Адчуў хітрага ворага. І спачатку занерваваўся. Было цяжка працаваць пад штодзённым наглядам агента гестапа. У той дзень, гэта было ў канцы жніўня, у суботу, Павел пазваніў мне па тэлефоне на работу. Алло? Каго? Кузьму Кляшча? А хто пытае? Павел Харытонович. А навошта вам Кляш? А, хочаце запрасіць на вечар да сябе? На именины. Будешь что выпить? Добро. Прийди, ваш клещ. Чул? На именины тебе запрошают. А сегодня моя черга дежурить. Ничего. Я ослабоню тебе от дежурства. Дякую, пан начальник. Вельми дякую. А может, и вы выпьете с нами? Дякую. Не могу. Шкода. Хлопцы неде спирту достали. Але, шкода. Мне так само. Аднак на сустрэчу з Павлам у той вечар я не пайшоў. Мне здалася падазронная ласкавасць пана Лодкі. Па дарозе дадому заглянуў да вядомай спекулянткі самагону, трохі выпіў. Мне было няёмка і сорамна перад гаспадыняй, але трэба было апраўдаць, чаму я не пайшоў на імяніны, таму я вырашыў іграць ролю п'янага. Я заваліўся на ложак и зрабіў выгляд, что заснул. Можно до вас? Заходьте, коли ласка. Кватаран дома? Дома. Где? Спить. Спить? Так рано спить. Ай-яй-яй-яй-яй. Выпил человек. Выпил? Не уже выпил. Ай-яй-яй-яй. Так выпил, что звалился с ног. Так и дуб. Ай-яй-яй. Ай, гэта зараза любого звалит с ног. Може, може. А на во что он вам? Закурить хотел позычить. Ай-яй-яй. Храпе на все заставки. Ну, то я пошел. Усяго доброго. Всего доброго. Ай-яй-яй-яй-яй. Так рано спит. Я не верю своим ушам. Неужели он? Тихо, это выпадковость. Старый человек. Аккуратный, спокойный. Поселился он в доме насупрать с месяц назад. И открыл маленькую майстерню по ремонту верхней вопротки. Его шмат кто ведал. Мы с ним амаль штодённо сустракались. Мне нават здалося, что он сувязны нейкой подпольной группы. Для этой мэты и майстерня организована. И вось гэты человек з'явился у такий вечер, каб проверить, где я. Я лежал, вспоминал и анализовал все сустречи и размовы с ним. Пригадал, что разы два я сустракал его нечакано на далеких ускраенных улицах. А ведь и мало справ могло быть у кравца. С Павлом я сустрелся на другий день у тетки Любы. Что здарылося? Чому ты не пришел учора? Меня настерожила великодушность Лодки, який дозволил мне покинуть дежурство и идти на вечеринку. Это было зроблено не сдарма. Не таки Лодки человек. Остерожный ты, хлопец, долго жить будешь. Ты сам учил нас. Не думай, что я сполохался за себе. Я боялся завалить явку. Дивак. Ну, кто может подумать, что ты боязливец? Ты правильно зробил. Тем, что ты не пришел, ты настерожил нас. Мы свои часы разошлись. Была облава. У городе почалися арышты. Треба быть, як николи, пильным. Теперь до справы. Тебе есть задание. Военный совет вынес присуд Лучинскому Лукашу Тодоровичу, начальнику городской полиции, здраднику родимый. Подумай, як это зробить наилепшим чином. Еще, Антон. Да. Ну, коли здарыцца, что со мной и Катей. Не покинь. Не покинь Тарасика. Что? Притули. Павел, что может здариться? Все может здариться. Ну, бывай. У меня много сегодня справ. Выпрацуешь план, свяжись со мной. Подвернется под руку. Деньги самостойно. Али без рызыки и напевно. Ну, будь здоровый, Антон. Гэта была наша апошняя сустрэча. Дні праз тры тётка Люба паведаміла мне, што Павел арыштаваны. Каб ты ведаў, што я перажыў, які боль і страх і разгубленасць. Не было Паўла. У каго спытаць парады, што рабіць? Катю арыштавалі разам з братам. Куды дзяваўся Тарасік, ніхто не ведаў. Настрой у мяне быў цяжкі, проста жахлівы. Асабліва я адчуў гэта пасля таго, як убачыў, як павесілі нашых. Гэта адбылося 18 верасня. Я не ўмею і не люблю расказваць пра гэта. У мяне няма слоў. Яны здаюцца мне абразлівымі звычайныя словы. Але калі я ўбачыў, як іх катавалі, я вырашыў помсціць. І першая кара будзе таму, каму падпольшчыкі вынеслі прысуд. Лучынскі памрэ сёння. Паліцыя размяшчалася ў асобным двухпавярховым будынку насупраць управы. Каля ўваходу стаяў паліцай, які мяне ведаў па пажарцы. Добры дзень. Здароў. Спадар Лучынскі ў сябе. Толькі што прайшоў. А навошта ён табе? Хачу перайсці на службу ў паліцыю. Правильно, давай. Такие хлопцы нам теперь во як потребны. Ну, жадаю поспеху. Дякую. Заходь. Клешч. Что скажешь, Клешч? Хочу перейти в полицию. Чаму? Пажарная, тая ж паліцыя? Нам патрэбны і там адданныя людзі. Так то яно так. Але я хачу помсціць за бацькоў, пан начальнік. А мы нікому не помсцім. Мы будуем новую Беларусь. Калі я ішоў, я меўся застрэліць яго ва ўпор. Але раптам я ўбачыў на стале нагайку. На гайку, якой ён біў нашых людзей. Всёй сілай свайго цела я ўдарыў яго кулаком у пераносіцу, потым схапіў на гайку, накінуў яму на шыю скураную пляцёнку, што ёй сілы рвануў за канцы. Ну як, дамовіўся? Ага. Да нас ці на участак? Да вас. О, з цябе куш. Пакуль што сігарету. Але заўтра з пустымі кішэнямі не прыходь. А. У нас свае законы. А, ведаю. Па вуліцы я ішоў шпарка. Але толькі я паспеў выйсці на Савецкую, як пачуў сігнал трывогі. Я імкнуўся хутчэй дасягнуць разбуранага квартала і раптам убачыў лодкі. Ён ішоў насустрач у вопратцы рабочага. У мяне была толькі граната. Я размахнулся, а сам кинулся у бок. У обводки нічого не засталося. Але осколок гранаты трапіў мне ў нагу. Рана была не цяжкая, але па крывавому следу лёгка ідуць аўчаркі. Я звернуў у вузкі безымянны завулак, па якім некалі хадзіў да рэкі. Азірнуўшыся, убачыў дом. Гэта быў дом доктара Савіча. Савіча? Таго Савіча? Таго Кірыла. Таго Савіча. Таго Савіча, пра якога Гукан з тваёй дапамогай піша, як пра здрадніка. Таго Савіча, які супрацоўнічаў з немцамі, якому фашысты арганізавалі пышнае пахаванне з некралогам на паўпаласы. Тысячы і адна ноч. І ты пайшоў у гэты дом? Так. Сігануў цераз паркан. Безумоўна, я рызыкаваў, але другога выхаду не было. Чуєте? Облава. Сховайте мене. Сховати вас? Куди вас сховати? На кухні є погреб. Хочете туди? Мені все рівно, тільки б надійно. Ні, погреб дренно. На другому поверсі покої німецького врача пана Грота. І він квитарує нас. Я сховаю вас там. Добре? Добре. Сюди. Так, а тепер сюди. Ось, я вас зачиню і скажу, що ключа у мене нема. Нехай шукають Грота. Там за шафою двері на горище, а там у нас чорна гузла зламає. Дякую. Ой, ой, слухайте, слухайте ви, як вас, коли вони все-таки ворвуться, ви будете стріляти? Буду. У шафі у Грота стоїть автомат. Я побігла, вони обкружають дом. Отсоедините! Полиция! Я боюсь и ваших собак! Ай-яй-яй, ваши собаки будут трусов! Это ж трусы пана Грота! Скажите, фройлен, сюда никто не заходит! Трусы пана Грота! Ой, это дом доктора Савича! У нас квитарует пан Грот, хирург шпиталя! Прошу пробачения, фройлен, але мы пытаемся, сюда никто не заходит! Ну, у нас завсёды зачинена брамка! Ой-ой-ой, нещасные трусики, нещасные трусики, что скажет пан Грот? Шукайте! Что же он скажет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я не могу отчинить покой пана Грота, и он не покидает ключа. Фролин! Давайте лепш позвоню ему, нехай он привезе ключи, каб он не думал, что я не упильновала его. Шульц! Никого не ма, пан начальник! Идиоты, не провалился ж он сквозь землю! Перевернуть до горы ногами весь район, а и знайсти гэтую сволочь! Слухаю, пан лейтенант! Здається, минуло. Ой. Здається, минуло. Ой, як я боялася. Каб ви тільки ведали, як я боялася. Ой-ой-ой. А хороше я водила їх за нос. Ви чули? Нещасні трусики, нещасні трусики. З мене б могла вийти актриса. Як ваше ім'я? Софа. Мама звала Соня, а тата і тітка Зося. Мама моя у армії. У нашій армії я на хірург. А тата працює у німців. Парадокс, правда? А ви, може, не ведаєте, хто мій тата? Гэта доктор Савіч. Я ведаю. І он вучив мене. Ой, Боже мой. Боже мой. Тепер я, здається, вспоминаю. Ви приходили до нас здавати екзамен, коли тата був хворий, так? Так. Боже мой. Скажите, а ви ведали, що тата працює у немцев? Ведав. Ведали? І прийшли у наш дом? Ведав і прийшов. бо упевнены, што доктор Савіч не прадасць мяне. Дякую. Я вас схаваю. Я вас схаваю, як брата. Я вас так схаваю, што фрыцы за 100 год не знойдуць. Хадзімце. Хадзімце, то праз гадзіну прыйдзе грот, ён дакладны. А што з вами? Што? Спадзяюся, што ў доме, дзе жывуць два ўрачы, знойдзецца скальпель і пінцэт. А навошта вам скальпель? У маёй назе сядзіць асколак гранаты. Ой, Боже мой, я прынесу, а зараз хадзімце. Яна адвяла мяне на гарышча. Раніцой Зося прынесла сняданак. Яны павесілі 11 чалавек на плошчы. Якое зверства. А нашы задушылі начальніка паліцыі. Сабаку сабачья смерць. Гэта вы яго? Я выканаў прысуд народа. Я хачу ненавідзець іх. Хачу і не магу. Для таго, каб ненавідзець іх так, трэба ўбачыць тое, што бачыў я. Трэба было ўбачыць, як яны расстралялі ваеннапалонных у кар'ерах цагельнага завода, як катавалі савецкіх людзей з утарэння гестапа. Як? Ці можна ўсё пераказаць? Можа быць, можа быць. Трэба ісці на кухню. Бацька і грот з'яўляецца снедаць ровно ў гадзіну дня. На трэці дзень мяне наведаў сам гаспадар. Ён з'явіўся нечакана. Не ўздумайце страляць. У мяне мірны намер. Чакайце. Антон Яраш? Так. Чакай. Высокі блондын. Дык гэта ты Лучынскага? Непрыгожа. А бешыць людзей на плошчы прыгожа? А чаго варты нейкі халуй у параўнанні з тымі людзьмі? Цішэй ты, грот дома. Ні аднаго сябе ставіш пад удар. Не забывай. Паранены? Паранены. Пакажы. Хто перырваў? Сам. З дапамогай Зосі. Агідная дзяўчынка. Труса забіць не можа, крыві баіцца. Ну што ж, гангрэна няма. Праз тыдзень будзеш танцаваць. Калі-небудзь станеш добрым хірургам. Дзякую, Степан Андрэевіч. Навошта мне дзякаваць? Зосі, дзякуй. Ну, будь здоров. Всего доброго. Вось по сутности все, что мне хотелось рассказать тебе. Про все інше як-небудь пасля. Антон, але чому ты рассказал сегодня мне все это? Чому я рассказал? Учора я спаткаў Зосю. Савіч? Дзе? Чакай, Антон, чакай. Ты ж казаў, што дачка Савіча загінула. Так, я думаў, 17 год. Ну і ну. І дзе ты яе спаткаў? У бальніцы. Што, хворая? Чакай. Чакай. Калі хавалі Савіча? У маі 43-го. Так. З верасня да мая яна павінна была даведацца, хто ж яе бацька. Яна нічога не сказала. Трэба распытаць. Ніякіх роспытаў. до операции. Я буду оперировать ее. Порок сердца. А раптом зарежеш? Дурень. Я нікого не режу. Я лечу. Ну, ходім на луг. Сустрэнем сонца. Так, доволі документов, доволі. Треба шукать живых людей, я не скажу больше. А, треба и снова идти до Гукана. Семен Парфенович, вы добро ведали Вараву. Якого? Того? А хіба есть еще які Варава? Не, але прозвище не такое уже редкое. Прокопа я ведал. До войны еще. Семен Парфенович, что вы можете сказать про гэтые вось документы? Я знайшов их в партархиве. Оригиналы написаны Варавой. Покажи. Коли ласка. Доктор передал. 16 человек вывезены за город в середу. Сустракайте у лесе каля Корнеевки, сопровождая Настя. Разведчиков расстреляли. Так, и вот еще. Так, Сергей, скажи Комаронку, этому чертовому эскулапу, что коли он не отдаст Лютика в участку тых немецких лекарств, якія выслаў хірург. Я яго расстраляю за невыкананне загада. Жыла ён індывідуаліст сукін сын. Хто такі доктор, хірург, Настя? Вось што мяне цікавіць. Не помню, брат. Настя? Сувязных з гэтым імем у нас быў добры десяток, каторая з іх... Вот что я тебе скажу, Кирилл Васильевич. Варава был цікавый человек, але у яго было много дивацтвов, не удакор небожчику. И он створил такую заблытанную агентуру, навыдумывал столько самодейных кодов и шифровок, что после мы не могли разобраться, что до чего. И разом с тем был доверливый, как дитя. Он и загинул за этой своей, за лишней доверливости. Так. Нелегко, видать, докопаться теперь до истины. Так, значится, сидишь у архиве. Сижу, Семен Павлович. Таких дробных загадок там много. А увогуле, Кирилла Васильевич, неужо тебе не хвалюют проблемы сегодняшнего дня, что ты залез в архивный повар, а? Такие подеи. До съезда идем. Да якого з'езда? Читаешь, дух займаешь. Так гэтые проблемы, по-вашему, трэба пахаваць назавсёды. Ну, чаму пахаваць? Нехай копаются историки и хлеб. А у нас с тобой довольно надёжных задач. Занялся б ты сыном, Лев, а? Во проблема. Але подносит нам дети сюрпризы. Эх, дивное поколение растет. А у вас научим справа, Семен Павлович? Пробач меня, але я повинен працевать. Ты заходи как-нибудь. Об этом другим разом. Я, может, вспомню прозвище сувязных, позвоню Ткачуку, на штаба нашему. Заходь. Нела, кто там на чарзе? Проси. И Яраш перед операцией ночевал в городе. Зося была в палате одна, коли он зайшов до ее. Як самочувание, Софья Степановна? Добре. З мая 43-го я ніколи не відчувала себе лепей. Ти будеш відчувати себе зусім добре, як усі здорові люди. Можеш повірити мені. Я веру вам. Я 100 разів помирала і, бачите, не померла, бо хочу жити. Я веру вам. Ви дежурите? Ні, я працював. Операція? Ні, я ремонтував один прибор. Сам? З електромонтерами. Ви все вмієте. Все вміти в наш час немогчимо. Но я нічого не вмію. Тобі здається так. Ні. Прожить такое життя. Хіба я жила? Професію можна набити. У 36 год. О, хіба гэта много? Я вмію трохи шити. Там я шила. Але не люблю. Гэта тяжко і не цікаво. Каб вы ведалі, якая пакутлівая работа прыёмшчыца кравецкай арцелі. Людзі жорсткія, грубыя. Людзей кепска абслугоўваюць. Я не думаю, што ў вашым атэлье добра шылі. Дрэнна, але падымаць крык з-за няправільна прышытага гузіка... Гэта... Гузік можа сапсаваць чалавеку настрой. Тады, ў падполлі, вам мог сапсаваць настрой гузік? Кожны час мае свае законы і нормы. Людзі пачынаюць патрабаваць за многа ўвагі. Па-моему, гэта натуральна. Беда ў іншым, што яе мала яшчэ ў нас узаемнай увагі. У грамадстве, дзе чалавек чалавеку брат. Брат? У вас добрае сэрце, Антон Кузьміч. Ад мяне толькі што пайшла Маша. Мы доўга гутарылі. Я рады, што вы пасябравалі. Яна цікавая. Спачатку мне здалося, што яна іграе, а ў жыцці нельга іграць. Некалі яшчэ ў школе я хацела стаць актрысай і таксама іграла выдуманую ролю. Дома, на вуліцы, у гасцях, усюды. Смешна і наіўна. А чому смешно? Молодые все романтики. Вуй, мои дети, Тарас и Витя. Тарас? Какие у них мары и жадания. И я не сказал бы, что это игра. Тарас? А где он был тогда, Тарас? Его сховали добрые люди, соседи. А я шукала его. Я ведаю. Мне казала тетка Люба. Ой, она не поверила мне. Не крыудуйте на ее. И она была золотый человек. І цудоўная канспірантка. Была, яна загінула? Не, памерла год назад. А як мне хацелася знайсці яго, гэтага хлопчыка. Я ўвесь час помніла вашу просьбу. Памятайце, калі я выводзіла вас за горад, вы сказалі, знайдзіце гэтага хлопчыка, Зося. Помню, Зося, помню. Я доўга шукала яго, паверце. Для мяне гэта было першае баявое заданне падпольшчыкаў, і мне хацелася хутчэй выканаць яго, але бацька... Вы ведаеце, як ён асцерагаў мяне? Навошта ён так асцерагаў? Дзіўны чалавек. Скажыце, Софія Степановна, вы помніце каго-небудзь з інфекцыйнай бальніцы, з кім працаваў ваш бацька? Хто хадзіў да вас? Я помню... Помню сястру... Клаўдія Івановна, здаецца. Так. Яшчэ была врач Вакулава, врач Ліберман. Так. Але Лібермана яе не загналі ў гета. У акупацыі заходзіла да нас толькі гэтая сястра. Як жа гэта яе прозвішча? Ну, не трэба ўспамінаць. Пасля. Не, чакайце. Здаецца, Сухадол ці не. Не, ці Сухадолава. Ну, добра. Дякую вам. Отпочивайте и ни об чем не думайте. Все будет добро. Доброй ночи. Доброй ночи. Так значит, завтра? Завтра, Зося, завтра. Не хвалюйтесь. Я верю вам, доктор Ярош. Я не хвалюсь. Калі Шыковіч увайшоў у перадаперацыйную, там ужо было многа людзей у белых халатах з сунутымі на падбародкі маскамі. Жанчына, што сядзела за сталом і нешта занатоўвала, паднялася і шпарка адчыніла дзверы аперацыйнай. У кутку вялікай залы, выставіўшы перад сабой голыя да локцяў рукі, стаяў Яраш. Як можа перамяніцца чалавек? Ці той гэта Антон? Просты. Свойский хлопец. Ты молодец, что пришел. Товарищи, не скажу, что операция незвычайная, але отказная. Хворой 36 год. Могут быть любые нечеканности. Прошу никаких комментариев. Полная тишиня. Кому дозволю, седайте тут, на лавку за ширмой. Остатние глядите по телевизору. Коли ласка. Кирилл Васильевич, заходь, седай вас сюды. Не с краю, на всякий выпадок. Ну, ты за свое, Антон. Ну, добро, не кривдуй. Все ляк бывает. Я пошел. Товарищи, починаем. Хворую у операционную. Нечакано отчинились и другие дверы. Санитары хутко и бесшумно подвезли хворую и перенесли ее на операционный стол. Зося Савіч, дык вось вы якая. Дзіўна, іменна такой я уяўляў вас пасля таго, як Антон расказаў мне пра вас. Маленькая жанчына, спакутаваная жыццём, і хваробай, і прыгожая. Прыгожая і мужная. Всё гэта цяпер у вачах і позірку. Ну, як, Зося? Готово, Антон Кузьмич. Наркоз, Вера Павловна. Секунды, и повеки хворой тяжко опускаются. Над столом загорается велизарное коло бестеневой лямпы. Шыкович переводит позерк на Яроша. Скальпель. Щелкают аппараты. На одном экранчику бежит блакитная стужка. На другим маланки. То взлетають, то падають, пишуть ламаною кривою. Тиск 80 на 50. Стадія узбудження. Прошу пальчатки. Маша спритно міняє Ярошу пальчатки. І ось його пальці, товсті или чуткі, обмацують серце. А серце, маленьке і трапяткое, ляжить на його широкій долоні. Живое сердце на долоне бьется, бьется, но не хочет вырваться. Але у другой руце хирурга близко и скальпель. И гэтая сталь над живым сердцем. Яна виновата во всем. Колыхнулася стена операционной, поплыли в бок хирурги. Ну, як вы себя отчуваете, товарищ Шыкович? Нарабил я вам клопотов. Ничего. На первый раз это с многими здарается. Что там? Оперируете? Я наживая? Безумно. Хиба оперировали бы на мертвый? Я... Ляжите. Ляжите спокойно. Сердце живое, тропяткое, на широкой, доброй долоні. Не, я обов'язково напишу про эту операцию. Напишу. Хоть Яроша не хоче, как про его писали. И не только про операцию. Обов'язково напишу про доктора Савича. Зосю. Ее життё. У кабінеті секретара гаркома Тарасова ішло пасяджэнне бюро. Наступнае пытанне сённяшняе пасяджэнне аб выхаванні камуністамі дзяцей. З каго пачнём, паважаныя бацькі? Всё адно з каго. Але я так мяркую, што пісьменніку нашаму належала больш, чым каму задумацца над такімі пытаннямі. Ну что ж, расскажите, товарищ Шукович, как вы выховываете своих детей? Нехай першим буду я. Вот тут товарищ Жукан сказал, что мне больше, чем кому, треба задуматься над тем, что отбылось. Але, Семен Парфенович, я много думал про это, вельми много. Не только як батька, але як член партии, як громадянин. Не сдымаючи с себе отказности за поводины моего сына, я хочу разобраться, проникнуть у сутность с вашей допомогой, товарищи. Чому сярод молоді трапляються ось такі... Ну, як ваш син. Так. Так. Як мой син. Хоч син мой не самая небезпечная з'ява, як я розумію. Ёсть горшие приклади. Говорите за себе, по сутності. Так, так, так, ну. А моє жадання розібратися не по сутності хіба? Я не буду оправдуватися, але хочу сказати. У тим, що мой син... вырос, на жаль, не таким, каким бы хотелось и мне, и громадству, вина не только батьков. Думается, что все разом мы робим у этой важнейшей справе серьезные промахи. Школа, комсомол. Вы не умеете выховывать, а виноватый комсомол. Здорово. Товарищи, не перешкоджайте. А вы лечите, товарищ Грибок, что горком комсомола працуя идеально? Кирилл Васильевич, гарком комсомола мы будем слухать особно, а теперь слухаем вас. И у нас напереди еще шмат пытаний. Добро. Як я выховываю своих детей? Было б недоречностью, коли б я говорил, что абсолютно правильно. Але я одно могу сказать. Уголовным мы, я и жонка, ніколі не давали дрэнных прыкладаў. У чым уголовным? У чым? Я быў дармаедам, несумленным перад грамадствам, перад партыяй. Хітраваў, браў хабары, жыў не па сродках. Дык у чым жа заключаецца выхаванне дзяцей? Адносіны ў сям'і. Я жыў і жыву з жонкай, далі Бог жа душа ў душу. Абодва працуем, паважаем працу адно аднаго, скандалаў нашы дзеці не чулі, але безумоўна, занятыя працай нешта мы прагледзелі. Пасля 10-годкі хлапец пачаў адбівацца ад рук. За яго ўчынкі і ў прыватнасці за апошні ўчынак я беру віну на сябе. Вас не віню, таварыш Грыбок, хоць мог бы сказаць, што многа чаго вы не робіце, але пра гэта пасля. А што датычыць майго сына, то думаю, что больше, товарищи, вы ничего благого про его не почуете. Хлопец нарешті трапил добрые руки у бригаду Гончарова. На станкабудаўнічы? Цікава. Яшчэ як цікава. Просто з турмы без перасадкі ў брыгаду камуністычнай працы. Куды там глядзіць клецень? Вы бачыце, Сергей Сергеевич, што робіцца? Сядайце, таварыш Шукович. Дазвольце мне. Калі ласка, Семён Парфенавіч. Дзіўныя рэчы мы пачулі ад вас, таварыш Шукович. Вы думаеце, калі працуеце вы, жонка, дык гэтага даволі? Не, Кирилл Васильевич, у нас працуюць усе. Дармаеды у нас адзінкі. Але акрамя працы ёсць яшчэ маральныя прынцыпы, грамадскія паводзіны чалавека, і яны часта з'яўляюцца рашаючымі ў выхаванні дзяцей. Уважліва гляньце на свае паводзіны. Вы здзіўляецеся, чаму ваш сын вырас такі, а я не здзіўляюся. Быццё вызначае свядомасць. Дабрабыт нашага народа расце, і я не супраць таго, што вы купілі машыну. Трэба вам машына. Але на ёй ездзіць ваш сын. Я забараніў яму. Ну, ездзіў. Машына, лішнія грошы, кампанія, дзяўчаткі, выпіўкі. Вось правільна, Семён Парфенавіч. А ў бацькоў тым часам другія клопаты. Машыны ім мала, трэба дача. Абуджаюцца дробнаўласніцкія тэндэнцыі. Зазнаўся ты, Кирилл Васильевич. Адрываешся ад жыцця, закапаўся ў архівах. Лічыш, што табе ўсё дазволена і ўсё даруюць? Не. Дысцыпліна ў партыі адна для ўсіх. Як вы думаеце, таварыш Шукович, што вырасце з дзіцяці, якому бацькі ні ў чым не адмаўляюць? З турмы бачыце, з помпа, як героя, на лепшы завод, у лепшую брыгаду. А, таварыш Грыбок? А, падумайце, таварышы, у брыгаду камуністычнай працы, ці не здзек гэта з таго, што для нас сёння самае святое? Ці не выклік гэта? Мы ж добра ведаем, Шукович лепшы сябра хірурга Яраша, а Тарас Ганчароў прыёмны сын Яраша. Семён Парфенович, Тарас Ганчароў? Ну, таварыш Грыбок, Тарас Ганчароў добры хлопец, а на жаль не вытрымаў такога націску, паддаўся. Эх, чорт і тут, блат. Ну не, тут яго не будзе, дарожку закрыем. Такіх санкоў на вярсту не падпусцем да камуністычных брыгад. А такіх куды? У турму ці што? Дык нема ў кодексе, таварыш. Чулі, Сергей Сергеевич? Чу. А правда, дзе такіх выхоўваць? Дзе? Як? Як дзе? Я мушу заявіць, таварышы, члены бюро, з усёй сур'ёзнасцю і адказнасцю члена партыі, што абвінавачванне мяне, Яраша, Ганчарова, усяе брыгады ў нейкім блаці, гэта, мягка кажучы, глупства. Ганчароў і яго хлопцы самі прапанавалі Уладзіславу пайсці да іх у брыгаду. І я лічу, што яны паступілі правільна і радуюся, што сын згадзіўся. Значыцца, разумее. Мяне не здзіўляе, Семён Парфенавіч, ваш погляд на такія рэчы. Цяжка глянуць на свет па-новаму. Мяне здзіўляе малады Грыбок. Я думаю, дыскусію нам няма чаго разводзіць. Прапаную вынесці Шуковічу суровую вымову. Завошта? За неправільнае выхаванне дзяцей, за грубыя паводзіны ў калектыве, за парушэнне партыйнай этыкі, за прыватна-ўласніцкія тэндэнцыі. Між іншым, мне вядома, што дача Шуковіча Яраша збудавана незаконна. Няправільна, зноў-такі па блату. Я не баюся паўтарыць гэтага слова. Па блату адведзены ўчастак. Лічу, што гарком павінен высветліць усе акалічнасці. З дачамі мы разбярэмся. Паводзіны вашага сына, таварыш Шукович, ганебныя паводзіны. І мы вас сур'ёзна папярэдзім. Не толькі вас. Увогуле, будем сурово потребовать от коммунистов, как бы они отказывали за своих детей, за выхование молоди. Это закон нашего життя. Я особисто ухваляю, что ваш сын пошел на завод. Коли правда, что хлопцы с бригады Гончарова сами его взяли, то хвала им. А? Правильно, Сергей Сергеевич. Думаю, что они больше широко разумеют свою роль ударников коммунистической працы. Правильно разумеют. Не замыкаются. Змагаются за каждого человека. Як, товарищ Грибок, правильно я разумею, что такое бригада коммунистической працы? Сергей Сергеевич, правильно. Товарищ Гукан пропоновал вынести Шуковичу суровую вымову. Есть иншие меркования? Попередить. Объявить вымову. Голосуем. Кто за пропонову Гукана? Так. Кто за просто вымову? Пераважная большинство. Наступный кто у нас? Товарищ Леванович. Мне можно идти? А чему? Послухайте других, товарищ Шикович. Вам будет корыстно и цікаво. Хай иди. Иди. Коли Ярош рассказал Шиковичу, что Зося назвала сирот тих, кто працевал с батьком, Клавдию Сидоровну Суходол, то из ног сбился, але высветлил, что женщина этой не загинула и живил в Загалле. Шикович поехал туды. На его стук вышла высокая, криху уже сутулиная, але еще довольно дужая женщина. Клавдия Сидоровна? Так. Я хотел поговорить с вами. Про что? Кто вы? Я письменник. Мое прозвище Шикович. Ну? Я хотел спытать у вас про Савича. Доктора Савича. Степана Андреевича. Савич 18 годов у земли. Навошто он вам? Я хочу написать про его и... про всех вас. Что про нас писать? Ну, я хотел бы написать, что Савич был советским человеком. И тогда, когда служил у немцев. Але для этого мне потребны доказы, факты, свидки. А что вы ведаете про Савича? Шмат чего. Але покуль что разное. По некоторых документах Савич ворог, а люди кажут, что до опошней хвилины своего життя и он змагался с фашистами. Кто это кажа? Ну, кто ведал его, у тем лику дочка. Что? Зося? Зося? А Зоська живая? Где она? У городе. Зося живая. Божечка мой, ходимте. Ходимте в хату. Я все расскажу вам. Той день... Когда в город уступили немцы, в больнице заставался Степан Андреевич да я. Все разбеглися. Навод хворые поутекали, кто мог ходить. Али у нас было человек 20 дезентерийных детей. Мы не могли пойти, покинуть их. И Степан Андреевич сказал мне тогда: «Застанемся, Клавдия Сидоровна, на своем посту. Только боязливцы покидают пост у такой тяжкий момент. і призначив мені старшою сестрою. Хутко самі німці почали приводити нам хворих. Яны вельмі баялись епідемії. І ось нейк уже у осінь викликає мене Степан Андрійович, каже, показуючи на двох хлопців, що вони будуть у нас працювати. А потім додав шептом, що гэтые хлопці советские разведчики, і що у моєї кладовці вони сховають рацію і будуть оттуль вести передачі. Ну, потім гэтую рацію переносили в інші місціни, каб не засекли їх. Ну, мели у нашей больнице притулок и полонные, и ты, кто утекал из немецких лагеров, лечили мы их, подкармливали, а потом переправляли в лес до партизан. Много доброго зробил тогда доктор Савич. А еще кто-нибудь допомагал ему? Так. Намісниця у его была Вакулова Раїса Сергіївна. У перші дні війни у її сина забила бомбою. 16 годів хлопчику було. Не старая я ще була, але ще біле-білая. І мовклівая. Її гестапа забрала у тую ноч, калі забілі Савіча. Яшчэ Надя аптэкарка, Вася Дінец, шафёр санітарнай машыны. З гораду падпольшчыкі прыходзілі, хто за лекарствамі, хто за нейкім паперамі. А прозвішчы ў іх, Клавдія Сідоровна, вы часам не ведаеце? Аднаго. Ён часцей за ўсіх прыходзіў. Калуном, здаецца. О, так. Ага, вот других не ведаю. А як до вас отнеслась гестапо после забойства доктора Савича? А мені не арештовали разом з другими. Але некалькі разів викликали ОСД і розпитували, ну, про всіх. Особливо про Вакулову і Васю. Як ви думаєте, Клавдія Сидоровна, хто забив Савича і чому? Не ведаю. Нешта таямнічае было ў гэтым забойстве. Ну, што яшчэ вам расказаць? Галоўнае, быццам ужо ўсё. Дякую, Клавдія Сидоровна, дякую. На перший раз може і хопіть. Коли дозволите, я зайду ще. Заходьте, коли ласка. Праз некалькі дзён Шыковіч напісаў артыкул пад назвай «Хто ж такі доктор Савіч?». Артыкул спачатку выклікаў буру. Нейкі падхалім прыслаў экземпляр артыкула Гукану. Той адразу пайшоў да Тарасава. Добрый дзень, Сергей Сергеевич. Добрый дзень, Семён Парфенович. Чытаў? Што гэта? Не. Не читал. Почитай. Хоть нема чого читать. Дурная фантазия безотказного писаки. Знайшов нейких людей, паперки, и хоче на этой основе переглядеть историю всего подполья. Неужели всего? Хоче обелить того, кто сам себе чернил. Открыватель знайшовся. Але ж не ў гэтым сутнасць. Гісторыя ёсць гісторыя, Шыковіч яе не рабіў, ні Шыковічу яе перарабляць. Тут небяспечная сама тэндэнцыя. Я табе папрок кіну, Сергей Сергеевич. Ну-ну. Патураеш ты яму. А ён з тых, хто лічыць, што калі партыя развянчала культ Сталіна, значыцца, трэба ўсё перавярнуць да гары нагамі. Белае зрабіць чорным, а чорнае белым. Тэндэнцыя, безумоўна, шкодная. Але я не бачу лагічнай сувязі. Прычым тут гэтая тэндэнцыя да таго, што Шыковіч хоча даказаць, ды амаль даказывае, што ў бальніцы была падпольная група. Ты цвёрда ведаеш, што яе там не было? Да не ў гэтым справа, Сергей Сергеевич. Тут галоўнае метад. Пры такім метадзе пошукаў любы фашысцкі паслугач можа цяпер аб'явіць сябе падпольным дзеячом. А хто тут аб'яўляе? Да хаця б баба вось гэтая. Сухадол. Дзе ж яна служыла? У заразнай бальніцы. Ну, ведаеш, Сергей Сергеевич. Не гарачыся, Семён Парфенавіч. А то як бы нам не вернуцца да старой тэндэнцыі, якая таксама немала шкоды нарабіла. Ты пачытай уважліва, як ён будуе артыкул. Робіць надзьмутую позу аб'ектыўнага шукальніка, а па сутнасці рэвізуе рашэнні гаркома аб падполлі. Ты не гарачыся, Семён Парфенавіч. Сядай. Скажы, што цябе, Семён Парфенавіч, так усхвалявала? Жаданне Шыковіча рэабілітаваць Савіча? Сергей Сергеевич, ты далёкі ад нашых партызанскіх справ. Ты быў на фронце, а я ў самай гушчы варыўся. Ты не ўяўляеш умоў, якіх мы вялі барацьбу. Акупанты, правакатары, здраднікі. Ну, у атрадах там ясна. На віду ўсё. Хто герой, хто баязлівец. А вось тут, вось, у горадзе. Я 17 год разбіраюся з гэтымі справамі. Памруді гісторыкі, Семён Парфенавіч, калі ты захопіш манаполі на ўсе даследаванні. Ну, Шыковіча гісторык, як з мяне паэт. А гэта дрэнна, што мы з табой не паэты. На наших пасадах нам трэба быць паэтамі. У мяне зараз сустрэча з архітэктарамі. Не хочаш папрысутнічаць? Не, дзякую. Дык што з гэтым артыкулам будзем? Пачытаем, падумаем. Жывіцкаму пазвані, а то чаго добрага пад націскам напорыстага аўтара. Да не бойся. Без нашай з табой згоды не дадуць. Ну, то да пабачэння. Бывай здаровы. Так, ну што ж. Жывіцкі, привет. Што это ты марынуеш справаздачу аб злёце ударнікаў камуністычнай працы? А, завтра? Ох, і аператыўнасць у вас. Шыковіч у редакцыі? Папрасі яго зайсці да мяне. Хутка Шыковіч увайшоў у кабінет Тарасава. Добрый дзень, Сергей Сергеевич. Добрый дзень, Кирилл Васильевич. Ну, дык што будзем рабіць з артыкулам? Трэба друкаваць. Я ўпэўнены адгукнуцца дзясяткі людзей, якія дагэтуль маўчалі. Не разумею, Сергей Сергеевич, чаго мы баімся? Мы нічога не баімся. Але можа варта яшчэ пашукаць. Такая публікацыя даволі распаўсюджаны і плённы метад пошуку. Хачу паказаць табе яшчэ адзін дакумент. Гэта з той папкі, якую тае паказвалі ў КДБ. Так. Але тады я параіў гэта выняць. Чытай. Ну. У камітэт дзяржаўнай бяспекі. Мне стала вядома, што ў горад з Германіі, дзе яна прабыла каля 2 год, вярнулася дачка ворага народа і здрадніка, фашистского прислужника доктора Савича С.А. Савич Софья Степановна. Батька ее не только служил у немецкой управе, але имел связь с некоторыми подпольщиками. У вынику его подпольной деятельности один за одним проваливались и гинули наши люди, взрывались отказные операции. Подпольная организация вынесла здраднику и провокатору Савичу смертный приговор. Дочка его весь час жила с батьком, вела его добрую господарку, имела тесные отношения с гитлеровскими офицерами, которые весь час квартировали в гостинном доме Савича. Экс Гукан. Гукан. Былы комиссар партизанской бригады имя Чапаева, сократар сталинского райкома партии 16.10.45 года. Якая подлость. Не бурайся. Был час всеогульной звушпильности. Так, а лишь можно было высветлить, с каким комфортом фашисты вывезли ее в Германию? Это, бадай, можно было высветлить. Але, видать, не хапало часу. Многовато было таких справ. Для меня в этом документе больше важно другое. Чему Гукан ничего не сказал про то, что Савич связан с подпольщиками? Не сказал ни тогда, когда мы писали книгу, ни теперь, когда я ходил до его с записками в Аравы. Чему? Вось и поспробуй высветлить, чему. В психологичном плане. Можно сказать ему про это? Лепш не одразу. Такий лобовый ход наурад ти да поможе высветлить истину. Так, придется чекать, покуль Ярош дозволить поговорить с Савич. Може я на что прояснить? Это будет верней. Гукан амаль спалохався, калі сакратарка паведаміла, што да яго хочуць зайсці Ярш і Шыковіч. Але ён взяў сябе ў рукі і, спыніўшы кушнера, які хацеў пайсці, накіраваўся да дзвярэй, шырока і прыветліва ўсміхаючыся. Ну-ну, каго я бачу? Прашу, прашу. А то вы, Антон Кузьміч, старшыня камісіі, а ў гарсавет заглядаеце рэдка. Ды ты, Кірыла, давно ўжо не быў. Усё ездзіш? Шукаешь героев? Шукаю. Прошу, сядайте. Дякую. Який клопот звел разом медицину и литературу? Семен Парфинович, треба помогче одному человеку. Треба поможем. Коли ходайничают два депутаты... Женщине. А, тем больше необходимо допомогче. Треба невеличкая на один покой, але особная кватера. Товарищи, дорогие депутаты мои, вы не в курсе наших квартирных справ? Жанчина у больницы после тяжкой операции. На сердце. Ох, еще одна операция на сердце. А что, у ее никого нема родных? Нема, товарищ Кушнер. А где она жила до операции? Наймала приватный куток на ускраине. Угу. А ей теперь необходимы другие умовы. Безумовно, безумовно. Выпадок тяжкий. Треба нам подумать, Семен Парфенович. Ну что ж, подумаем, товарищ Кушнер. Подумаем. Як ее прозвище? Савич. Софья Степановна Савич. Это не того Савича, дочка? Того. И она прописана у нас? 4 года живе и працую. Что ж, поглядим. Может, возьмем на чергу. Значит, не можете дать квартиру. Але чему? Чему? Это ж выключенный выпад. Семен Парфенович, а чему саправды мы не можем дать квартиру этой женщине? А? Ты можешь дать? Могу. Можешь. Могу. Праз тыдзень рачнікі здаюць дом па элеватарнай. Напішам ім гарантыйнае пісьмо, яны пазычаць адну кватэру. Такі выпадак. Ну, ведаеш, я не магу адказваць за падобны шахер-махер. Ёсць партыйны і грамадскі кантроль. Ну, які ж тут шахер-махер? Вынесім на выканком, папросім таварыша Ярыша далажыць, а я тым часам дамоўлюся з рачнікамі. Ну, яны зразумеюць. Вось і добра. Значыць, дамовіліся, Семён Парфенавіч? Тыдні праз два Шыковіч і Ярыш зайшлі да Зосі. Іх сустрэла Маша. Заходзьце, калі ласка, добры дзень. Добры дзень. Калі ласка. Ну, як наша хворая? Яшчэ слабая, але настрой бадзёры. Маша, а вы ўмееце варыць каву? Чорную. Умею. О, вы ўсё ўмееце. З вас будзе цудоўная жонка. Добры вечер. Добрый вечер. Софья Степановна. Добрый вечер. Як самочуванне? Дякую, добра. Только дождь настрой псуе. Антон Кузьмич. Кирилл Васильевич, Антон Кузьмич, берите яблоки. Глядите, какие пригожие. Гэта Маша у меня такая господиня. Дякую, я Софья Степановна. Ничто не хочется. А ну, я с приемностью спробую. Ну, коли ласка. Дякую. Софья Степановна. Так. Скажите, коли ласка, вас не вельми расхвалюю размова про минулое. Про якое минулое? Ну, напрыклад, про войну, про смерть батьки. А что вас цікавіць? Что меня цікавіць? Вось, почитайте вось гэта. Хто ж такі? Доктор Савіч? Что гэта? Артыкул. Читайте, читайте, и вы все зразумеете. Про что вы думаете? Я думаю, як хорошо, что есть на свете такие люди, як Антон Кузьмич, як вы, як некоторые иншие. Дякую вам, дякую. Ну, подяки после. Да и не мне повинны быть адресованы. Антону справа иншие. А за то, что в наши дни усюды обновляется справедливость, вы ведаете, кому дяковать. Теперь вы разумеете, что меня тикавите. Як загинул доктор Савич? Кто его забил? Вы были при этом? Не. Не, я не была. Я думаю, тата застрелился. Сам? Вы помните, Антон Кузьмич, я рассказывала вам, батька вельми остерогал меня. Але я здагадвалася, што нейкім чынам ён памагае нашым. Але як? Спрабавала гутарыць пра гэта з ім. Ён умеў адвесці размову ў бок. І раптам, гэта было перад 1 мая, дні за два, у той дзень нашы ўзарвалі электрастанцыю. Бацька вярнуўся позна і адразу прайшоў на кухню, дзе я мыла талеркі. Зося, дитя мое, у нас в саде ховается человек. Его зовут дядька Сажень. Я пойду до грота гулять в шахматы. Ты отсунь свой ложек, постели за им на подлозе. Отчини окно. У твой покой ход николи не заходит. Каб вы ведалі, што я адчула. Бацька даваў мне заданне. Я зрабіла ўсё, як ён загадаў. Чалавек гэты прабыў у нас амаль тыдзень. Аднойчы бацька прыехаў раней, чым звычайна, устрывожаны, і паведаміў, што арыштавалі нашых людзей, што каля дома шнырае тайны агент паліцыі, на вуліцах правяраюць дакументы. Машыну, на якой ён ехаў, агледзелі тройчы, і што трэба нашага госця, вывести ночью проз погреб и отвезти на элеваторную 19. И еще он додал, каб я не верталась до дому, а зайшла до Тищенко, что так треба. Это была наша опошняя размова. Коли я проводила сажение и зайшла до Тищенко, уже светало. Там мне поведомили, что партизаны забили батьку. Партизаны. У той миг я все зрозумела. Два агенты гестапо везли меня во управу, где стояла труна. Выказывали спочувание. На все життё я запомнила позерк одного офицера гестаповца, який стоял коли труны, який у его были в очи. И он все ведал и смеялся злостно, нахабно, переможно. Скажите, Зося, на во что им спотреблилась эта комедия с похованием? Напевно, каб доказать, что Савич был их человек. Его забили партизаны. На поховании я стратила притомность. Потом меня повезли на допыт у гестапо. Я все отмовляла и нарешті почала протестовать. Я потребовала встречи с начальником гестапо. И одной меня отвели до его. Пан офіцер, чому мене тримають у гестап? Я протестую. Гэта безчеловечно. Такое горе, а мене допитують, як злочинцу. Я буду скардиться. Ай-яй-яй. Яна не ведає, чому її тримають тут. Я не веду. А, нещасний дівчинка. Пан офіцер. Ну, та фолій гэта дурацькі комедії. Пан офіцер. І добре ведаєш, чому тебе тут тримають. Я не веду. Твой батько був зв'язаний з партизанами. Ні. Ти помагав йому. А що? У вас ховався комісар. Ми зловили його. І він во всім признався. Хто забив моєго батька? Я шкатую, що гэта зробив не я. Хто? Хто забив моєго батька? І що, ви рішили допитувати мене? Я хочу знати, хто забойця моєго батька. А комісара ви видумали. Коли грот хірург в шпіталі є, той комісар тоді так. І він ховався у нас. Ах, з якої солода я розп'яв би тебе на криші. Але сьогодні мені не до тебе. Тапо я займуся після. Подумай над своїм льосом, трень. І он больш мною не займався. Допитував другий офіцер. Я усе адмовляла. Мене білі. Потім були лагери під Барановичами. Майданок. Після... А, я вже навіть не помню їх усіх лагерів. Мене чомусь часто переводили. А пошній жаночий лагер під Гісеном. А, остатнє ви ведаєте. Товариш, стыне кава. Прошу. Шикович писал документальную повесть про подполье. Але белая пляма, группа инфекционной больницы, моцно перешкоджала завершению работы. Власне кажучи, не было никакой белой плямы. Не хапало только той ниточки, якая б зняла все пытания относно смерти и похования Савича. Ниточки гэтай ён знайсці не мог. Але ў лістападзе яму пазваніў з КДБ капітан Сербановскі і запрасіў да сябе. У вызначаны тэрмін Шыкович увайшоў у яго кабінет. Добрый дзень, таварыш капітан. А добры дзень, Кирыл Васильевич. О, прабачце, ўжо таварыш майор. З прыемнасцю віншую. Добрый дзень. Дзякуй, сядайце. Дзякуй. Что нового чувать? Так что ж, про групу Савичу нічого. А кроме всего іншого, гэтые люди здорово умели молчать. Але. Да. Неделю уласной славы яны змагаліся. И не думали, что нам с вами придется не спать ночами, каб доследовать их деятельность. Ведомо. Арештованного Дымара до меня. Что-нибудь новое? Зараз побачите и почуете. Заходьте. Добрый день, громадянин следчий. Добрый день. Сідайте, громадянин Дымар Соколов-Березовский. Я все забываю, какое из этих прозвищ ваше соправдное. Ну, Дымар, Дымар, Дымар. Я прошу вас спокойней. Я спокойный, громадянин следчий. Я уже спокойный. Чем вы займались до войны, Дымар? Робил закройщиком в ателье. У часе войны? Тримал свою майстерню кравецкую, невеличкую. А еще чем занимались? Эй, громадянин начальник, не обрыдло вам тягнуть одно и то же по 10 разов? Отказывайте на пытанье. Ну, выконывал некоторые задания полиции. Чьи еще задания выконывали? ОСД не служил. Чего не было, того не было. Я все вам сказал. Все. Наговаривать на себе меня не примусите. Чекайте, чекайте. Не прикидывайтесь дурнем. Нам добро ведомы взаимоотносины СД и полиции. И вам яны не горш ведомы. Какие конкретно задания вы выконывали? Пробачьте, товарищ Сербановский. Як имя и по батьку арештованного? Отказывайте, Дымар. Ну, у вас же записано. Пытаете у вас. Назар Аверьянович. Гэты тип шпионил за Ярышем. Вы ведаете Ярыша? Не, такого прозвища не чу. Кузьма Клещ, пожарник. Ведали такого? Ах, Клещ, пожарник. Помню. Признаюся, мел задание просочить за им, мел. Але, громадянин начальник, прошу записать это. Не выдал. Хоть раскусил, что это за птушка. Орол, это ж Йон Лучинского. Фото его после бачил. А я не выдал. Добрый человек сподобался мне. Значит, живи, Кузьма Клещ. Клещ. Вот вам еще факт. Запишите. Не выдавал я добрых людей. Это запишем. От кого вы отримали задание шпионить за Кляшом? Ну, все от того Швагерова. Лодки. Вы ведали лодки? Лодки? Да. Немец? Первый раз чую. Ну, той час, когда вы шпионили за Ярышем, лодки был механиком у пожарной. Я пожарову не тушил. Так, вы их распаливали. Гэты аркуш вы писали? Ну, я. Вот считайте, Кирилл Васильевич. Угу. Хведя, я абсолютно уверен, что ограбление аптечного склада не обошлось без Савича. Вот и не знаешь, какая это хитрущая лиса. Гарантируй 1000 марок, и я тебе раскушу этот орех. Имею ключик. Так, тебе слава и спасибо, гестапо, а мне гроши. Давай согласие, не тяни. Твой кравец. Кравец ён? Ён. Полмесяца отмовлялся. Угу. Не хотел признавать никаких экспертиз, покуль не выкликали с далеких краев того, кому адресована записка. Ясно. Громадянин Дымар, что вы можете сказать про доктора Савича? Что я могу сказать про Степана Андреевича Савича? Я могу только сказать, что это был золотый человек. Я 15 годов шил ему, примирал на дому. И завсёды выходил из этого дома на часткованый по горло. И вы это отдяковали ему? Все зло у свете от грошей. Хотел выбиться у людей. На житье других. Чи бачить життё гэта такая... Давайте, речь. Громадянин Дымар, без философии. Что дало вам подставы написать такую записку? Чуццё. Я да каб не ведал Савича, як облупленного. Я николи не верил, что он шчыра служит немцам. Ну и гнида. Прошу не ображать. Я человек. Який вы человек? Кирилл Васильевич, свои правы вы засвоили. Ведаете, Кирилл Васильевич, одной коли он вывел меня с терпения, вот так, как вас, и я повысил голос, ведаете, что он сказал, как этот законник? Может, ударить хочете? Ага, боитесь. Не той час. Николи ни у яки час и не стал бы пецкать руки об вас, Дымар. Брыдка. Швагерова до меня. Усе ж цікаво. Что вас примусило продавать людей фашистам? Лепших людей? Расскажите, как вы стали Берозовским. Молчите. Вам это повинно быть цікавым, Кирилл Васильевич. Знищивши документы на Дымара, он симулявал приступ эпилепсии. Упал на улице у вечера. У Куйбышева это было. Так, Дымар? Натурально трапил в больницу. Так он стал Берозовским. Добрый день. Добрый день, Швагеров. Седайте. Дякую. Ну, чем занимаетесь? Это, Кирилл Васильевич, был и следчий полиции. Так. Оглядал город, як усё отбудовали. Який город? Город песня. Песня. Это вы добро сказали. Скажите, Швагеров, что доносил вам Дымар про Кузьму Клеща? Про того хлопца, який покарал Лучинского? Ах, про Яроша. А откуль вы ведаете его соправдное прозвище? После того здарения хутка установили, что никакий он не Клещ, а студент медтехникума Ярош. Вся полиция была поднята на ноги, каб знайсти его. Хочете ведать, у кого он ховался? У Савича. Про Клеща никому слова не сказал. Мне про Ярыша и он не говорил. Швагеров, я не хочу лишний раз напоминать вам, что значит для вас ширость. Товарищ майор, за свою вину я 15 год мел. Недавно почал жить на ново, отчув себя человеком. Вы читали мои характеристики? Так неужо вы думаете, что я буду теперь выблытывать вот этого павука? Сам ты павук? Был, али теперь стал человеком? Вы ведали лодка? Механика с пожарным. Лодка? Яких только прозвищ у него не было. Это Ганс. Крафт Ганс. Колонист Украины. Шпион. Агент СД? Безумовно. Дымар был знакомый с Крафтом? Не, не был. Не ведаю ниякого Крафта. А по-моему, был. Нечто мне припоминается, что коли ты шил мне костюм, Крафт так само приходил на примерку. Тогда он был в форме чугуночника. Мало кому я шил. Усих. Ясно. А теперь повторите коротко, Швагеров, свои показания по справе Савича. Ну, Савича мы лечили надеянным. Я думаю, для нового парадку. Многие дечи выкрикали подозрения, и он не. И раптом записка Дымара, тая, что в справе. Я ведал, что там, где не пэвна, и он говорил в устно, где пэвна заусёды писал, как покинуть документ. Хлусишь! Наво что ж мне хлусить? Я навод разгубился. Признаюся, было жадание самому зловить такого сама, як Савич. Подяка, гроши, карьера, нехай они спрахнуть. Але побоялся я сам. Великая отказность. Куды мне? Начальнику сказал. Той, помню, так само разгубился. Коли, каже, Савич с ними, значит, с партизанами. Никому, каже, с нас не буде веры от СД. Утячи, Савич, труба нам. Узять его без доказу так само не легче. Одним словом ломал начальник голову. Мне ничего не доручал. Хоть справы с медокументами займался я. Але мы еще ранее домовились вести ее, их звычайный крадеж. Это ведаете простей. кримінальнымі справамі менш цікавіліся. Хто з іх данёс у гестапо на Савіча? Дымар ці начальнік паліцыі? Не ведаю. Сам ты, сам донёс, а теперь хочешь звалить на мяне? Хочешь быть чистеньким? Не, я не чистенький, не чистенький. А я в 44-м пришел за лесу. Вот я, судите. А где ты был? Не я почал шпионить за Савичем, я наогул ни за ким не шпионил. Я вел справу, як следчий. Давайте по сутности. Натурально, что Савичем занялося само гестапо. Не поспели мы оглядеться, как все здарилося. После я доведался, что в день налету и смерти доктора гестапо стало ведомо, что у него хавается представник партизанского штаба. От кого, яким чином я не доведался про это? Никто мне не сказал. Але безумовно, это поскорило развязку. У полиции казали, что Савич отстреливался. Сапраўды были забиты 2 гестаповцы и 34 ранены. Забили Савича, ці сам застрелился. Про это молчали. Ну кто мог разъявить рот, коли официально было объявлено, что доктора забили партизаны? Вы пытались, на во что оккупантам была такая провокация. Я так думаю. Боялись прикладу, коли огласить, что 60-годовый доктор, керовник отдела городской управы, вел активную боротьбу, як бы это узняло дух подпольщиков и у всех патриотов. А так, наоборот, могло деморализовать тех, кто был связан с Савичем. Швагеров, чему у ваших показаний на процессе про Савича ничего не сказано? Никто никак не спытал, так я не молчал. А кому громадянин начальник хотелось брать на себе лишнюю справу, каб отримать вышку? Военный час, военный трибунал. Мое счастье, что я сам з'явился. Ну, добро. На сегодня хопить. Отведите арештованного. А вы, Швагеров, почекайте у коридоры. Вы мне еще спотребитесь. Добро. Вы теперь, Кирилл Васильевич, не будет для нас белых плям у справе Савича. Да. Думаю, что больше не існує питання, кто ж таки доктор Савич. Дякую вам. Нема за что. Служба. Ну, до побачення. Всього доброго. Жадаю поспіху. Дякую, товариш майор. Нарешті артикул об групі Савіча був закончений і надрукований. І однойчі, коли Шикович працював у редакції, двери його кабінету розчинилися... Ви Шикович! Я? Сідайте, скажи, ласка. Що ж ти, друг Сітний, сказавши А, не сказав Б, не хапіло духу? Ти замяли? Что вы маете на увазе? Что? Что? Сам ты добро ведаешь, что? Чему не раскрыл в своем артикуле, кто такой Сажень? Сполохался? Ну, конечно, куды тебе? Думал полоскатать нервы читачов, нагнать таємничості? Де вийшла промашка. Тепер я скажу бе. Що ж ви першим не сказали гэтага, а? Не мав такого факта. Говорив про другие, да й... Далі по морді. Ён же твой сажень. Слухайте, я не ведаю, хто такий сажень. Не ведаєш. Сапраўды не ведаєш, што гэта сам паважаны Семён Парфенавіч? Гукан? Так. Гукан. Мы калі яшчэ ў рабфаку разам вучыліся, то далі яму гэтую мянушку. Сажень. У партызанах, калі хадзілі на сувязь у горад, ён хацеў аднойчы выпісаць пашпарт на сажня. Ніхто іншы, а я. Адгаварыў яго. З тваім ростам, кажу, выкліча падазронасць. Ён не аддзякаваў пасля. За ўсё. Як ваша прозвішча? Не мае значэння. А што вы хочаце рабіць? А гэта моя справа, што я буду цяпер рабіць. Карці даведацца? А? Ну, не. Цяпер вам з Гуканам мяне не абяззброіць. Што датычыць мяне, то я асабіста нікога не абяззброіў і не збіраўся гэта рабіць. Усё, што я раблю дзеля таго, каб сказаць праўду пра людзей, якія змагаліся сумленна. Калі сказаць шчыра, то я і прыйшоў. Каб сказаць вам за гэта дзякуй. Не для вас я гэта рабіў. Што нішто зрабіў для мяне. Да робяць другія. Усяго добрага. Бывайце. Ух ты. Гукан сажань. Неужо правда? Так, трэба хутчэй бегчу в лабораторию до Пети. Кто там? Я, Шикович, чини. Терминовая справа, Петя. Заходьте. Ага. Чего вам? Петя, выручай, дружа. Переверни весь свой архив. Знайди здымки, на яких есть Гукан. Усе, от 45-го года. На во что? Треба. Вось так треба, брат. Ён что, юбиляр? Юбіляр, ліха на яго. Добра, праз гадзіну падбяру ўсё, што трэба. Падаць у альбоме ці ў папцы? У папцы. Раз полторы гадзіны Шыкович быў у Зосі. Калі ласка. Добрый день. Калі ласка, Кирилл Васильевич, добрый день. Распранайтесь. Дякую. Вы зачем забылися на мяне? Я не помню уже, калі вы былі апошні раз. Ну что, дякую, дякую, Софья Степановна. Я на хвілінку. Ну вот. Може, і распранацца не буду з ваших дозволу. Я ж на праці. І до вас я по справе. Я хочу показаць вам некалькі фотографій. Фотографій? Так, може вы... Познаете кого-нибудь? Это мое великое значение для моей работы. Вот, глядите. Зоси взяла снимок, и Шикович убачил, как раптом изменился ее твар. Щеки побелели, и она долго разглядала снимок, але на твары ее больше ничего не отбивалося. Нарешті она дорвалася от снимка, перевела позірк на Шыковіча і паківала галавой. Не. Нікога я тут не пазнаю. А тут? Не. Вы не пазнаеце гэтага чалавека? А калі я памылюся? Прайшло столькі год. Гэта сажань? Так. Так. Але можа не трэба, Кирилл Васильевич? Што не трэба? Чаго вы баіцеся яго? Я не за сябе, за вас. За мяне? О, не той час, Софія Степановна, каб баяцца. Ён сам увесь час дрыжыў. І цяпер дрыжыць. І мы станем гнілымі лібераламі. плаксивыми гуманистами, коли не будем выводить вас таких вот на чистую воду. Кирилл Васильевич, погодь. Коли ты выдаешь себе за героя, то будь героем во всем. А он боялся за свою карьеру. За ее затоптал грязь не ваших... Не треба, Кирилл Васильевич. Ну, добро. И не думайте, не хвалюйтесь. А я пошел у горком. Размова Гукана з Тарасовым была вострай. Тарасов быў неумольны і ставіў пытанні прама і прынцыпова. Не, скажы, верыў ты, што Савіч не наш чалавек? Ты не ўяўляеш усёй складанасці барацьбы. Дапусцім. Але акрамя цябе ёсць людзі, якія таксама ўяўляюць гэтую складанасць. Вярнуўшыся ў брыгаду, ты сказаў, у каго хаваўся ў горадзе? Не. Чаму? Тваё пытанне наіўнае. Ты думаеш, што гэтым прызнаннем я мог бы рэабілітаваць Савіча? Хто б мне паверыў? Я 10 дзён прабыў у горадзе і трапіў у час, калі нічога нельга было зрабіць. Калі ішлі арышты, праваліваліся яўкі. Пасля гэтага я прыйшоў бы і паведаміў, мяне хаваў Савіч, якога забілі падпольшчыкі, а немцы з пашанай пахавалі. А можа, цябе хавала СД? Спытаў бы, відаць, кожны партызан. Докажи, что ты не лысый. Ты забываешь, який был час. Карацей, кажучи, ты побоялся. Ну, побоялся. Коли тебе так хочется, каб я сказал гэтае слово. Я эвакуировал город. Не боялся. Отступал до Москвы. Не боялся. Мяне послали назад у тыл. Я не боялся, не бегал по комиссиях, водил людей на операции. Не боялся, пошел в город на сувязь, каб наладить разбитое подполье. Не боялся. Ну, не вышло, як хотелося, не отрывалося. Не кричи, не бразай своими медалями. Тое, што рабіў ты, рабілі тысячы, мільёны. Мы выконывалі свой абавязак. Добра, я пабаяўся. А другія не баяліся? Усе, хто перажыў 37-ы. Адна справа памерці ад кулі ворага, а памерці ад рук сваіх таварышаў, аднадумцаў, адчуваючы, што ты ні ў чым не вінаваты. Ты уяўляеш? Ты думаў калі-небудзь пра гэта? Думаў. І цяпер падумаў. Як адчувала сябе Соф'я Савіч, калі пасля фашысцкага канцлагера трапіла ў Сібір. Я думаў і бачыў много разоў, які шлі на смерць, каб ратаваць таварыша. І я гэта разумеў. А вось такі данос на людзей, якія ратавалі цябе, я зразумець не магу. Ну, змаладушнічаў. Я ж не хаваю. Ну, добра. Тады ты пабаяўся. Дрыжэў за сваю скуру. Я прашу. Чаго там прашу? Дрыжэў, як апошні баязлівец. Страціць партызанскую славу, кар'еру. Вось чаго ты баяўся. Але прайшло амаль 6 год пасля 20-го з'езда. Партыя сказала такую праўду на ўвесь свет. Ну чаму ж ты не сказаў праўды пра сябе, пра другіх? Дзеля чаго? У імя якой ідэі ты хаваў яе? Это что, допыт? Я не просил тебе. Ты пришел сам, каб раскрыць душу, параіцца. Я не думаў, што ты так настроены. Мы с тобой разом разбирали справы некоторых с тех, кто писал доносы в 37-м. Мы были объективными. Мы разбирали каждый конкретный выпадок. Хоть не скажу, что не проявляли часом либерализму. Между иншим, некоторых из них брал под оборону ты с позиции высокого гуманизма. А Шиковича хотел выключить с партии за учинок сына. Подбираешь факты? Не, просто пригадываю. Факты довольно одного. Какие еще потребны факты? Якое будзе рашэнне абкома? Як ты думаеш? Не ведаю. Як член бюро я магу сказаць толькі за сябе. Не хочацца мне пасля гэтага падаць табе руку. Тым больш разам працаваць. Так, нават. Уяви, что так. Ясно. Але, я люблю ясность с початку до конца. Ну что ж, дякую за щирость. Бывай. Бывайте. Бывайте. Як і заўсёды, сёння ў клініцы быў напружаны працоўны дзень. З бальніцы Яраш выйшаў разам з Машай. Свяціла марознае сонца. Снег пад нагамі звінеў на сотні ладоў. Вось и год прайшоў. Ой, як там моя Зося? Апошнія дні я амаль не выходзіла з бальніцы. Антон Кузьміч, мне здалося, што яна засумавала штосьці. Ой, мой аўтобус! Жадаю вам у новым годзе, Антон Кузьміч, усяго самага найлепшага. Дякую. Бывайте. Дякую, Машенька. Привітанне з осень. Добра. Вось добра, што ты так рана сёння. А ў мяне ўжо гатовы абед. А дзе дзеці? Хутка прыйдуць яны на катку. Мы не думалі, што ты так рана вернешся. Кватэра Ярыша? Калі ласка. Цябе? Слухаю. Так. Так, так. Что? Угу. Буду. Звонила Маша. Просит зараз же приехать. Видать, нечто с Зосей. Вернулся Яраш поздно ночью. Галина почула его тяжкие кроки. Так и надекали бывая страшенно змораны. Яна адчыніла, не чакаючы званка. Яраш увайшоў і пачаў павольна распранацца. Потым доўга стаяў ля акна. Яна паехала. Хто? Софья Савіч. Зося. Паехала? Куды? Каб я ведаў, куды. У тым і беда, што не ведае ні Маша, ні хто. Яна з'ехала, пакуль Маша была на рабоце. Куды? У яе нікога няма з блізкіх. І не пакінула ніякай запіскі? Пакінула. Вось. Антон Кузьміч, як мне звернуцца да вас? Дарагі мой таварыш, дарагі чалавек, друг і брат, вы вернулі мне жыццё. Якую дзяку трэба сказаць за адно гэта, але вы вернулі не толькі жыццё. Вы вернулі мне веру ў людзей, у іх дабрату. У мяне няма слоў, каб выказаць усё тое, што я адчуваю. Ды і не варта гэта рабіць. Я магла б сказаць, што люблю вас, але гэта не ўсе могуць зразумець правільна. Дзякую вам. Дякую вам за ўсё, за ўсё. Вось слова, што выходзіць з глыбіні майго сэрца, якое вы трымалі ў далоні. Дякую. Цяпер, калі я паверыла, убачыла, што навокал многа добрых, сардэчных людзей і свет такі прыгожы, мне вельмі хочацца жыць. Не шукайте меня и не турбуйтесь. Я буду далеко. Может, позднее я пришлю весточку. Передайте привет Кириллу Васильевичу. Дякую ему за то, что он зарабил для меня и особливо для памяти батьки моего. Бывайте добрый человек. Дозвольте у думках обнять и поцеловать вас. Софья Савич. Яна кахала тебя, Антон, и отчувала, что это может привести до несчастья. Будем вечерить, Антон? Будем. Мы так и не сустрели новый ход. У нас застаўся некрануты запас віна. Табе наліць чаго-небудзь? Налі. А што ты будзеш піць? Усё адно. Трымай. За нашых дзяцей. І за тое, каб людзі былі шчаслівыя.